5. Выйдя из дома амфитриона, Тересий неторопливо двинулся по улице, сжимая правой ладонью мускулистое плечо поводыря и легонько постукивая о дорогу концом посоха, зажатого в левой. Он давно привык к своей слепоте, сжился с ней, даже полюбил в некоторой степени этот мрак, позволяющий спокойно рассуждать и делать выводы. Он иногда чувствовал себя чистым духом, по воле случая заключенным в гору жирной плоти, и поэтому зачастую бывал неопрятен и рассеян. Единственное, к чему Тересий никогда не мог привыкнуть, — это к дару прозрения. Предсказывать людям будущее, основываясь на обычном знании людских чаяний и стремлений, на умении складывать крохи обыденного в монолит понимания, о, это было для Тересия несложно. Он слушал, запоминал, сопоставлял и предсказывал. Причем делал это не туманно и двусмысленно, подобно дельфийскому оракулу, а просто и однозначно, за что Тересия любили правители и, наверное, любили боги. За это любили. Зато когда темная и ненавистная волна прозрения захлестывала его с головой, когда он тонул в будущем, захлебываясь его горькой мякотью, и потом его рвало остатками судьбы, тогда Тересий зачастую сам не понимал смысла своих ответов или понимал слишком поздно, что было мучительно. Но в эти минуты он не мог молчать. Впрочем, сегодня он и сказать-то толком ничего не смог, потому что уже на пороге, перед самым уходом, когда в спину что-то бормотал старушечий голосок, Тересия оглушила рокот той преисподней, которую Тересий звал Тартаром, и рокот этот странным образом переплетался со звенящим гулом тех высей, которые Тересий звал Олимп. Два голоса смешивались, закручивались спиралью, превращаясь в пурпурно-золотистый кокон. Тересий не был слепым от рождения, и память его умела видеть. И там, в двуцветной глубине, ворочалось двутелое существо с одним детским лицом, излучая поток силы без конца и предела. Дикой, первозданной мощи вне добра и зла, вне разума и безумия. Вне. Тересий остановился, крепко сжав плечо раба-поводыря и уставясь перед собой незрячими глазами. В конце улицы, упирающейся в базар, приплясывал тощий и грязный оборванец в драной хламиде с капюшоном. В руках нищий держал двух дохлых змей, пугая ими прохожих, которые сторонились оборванца и ругались в полголоса. Наконец нищий умудрился засунуть одну змею в корзину какой-то женщины, причем сделал это настолько умело, что сама женщина ничего не заметила, после чего угомонился и подошел к Тересию. «Утю-тю!» Нищий вытянул губы трубочкой и сунул голову оставшейся змеи в лицо слепому, ловко увернувшись при этом от кулака раба-поводыря. «Угощайся, старичок!» «Кого ты хочешь обмануть, Гермий?» — тихо спросил Тересий, жестом отпуская поводыря. «Меня, сына нимфы Харикла? Обманывай зрячих, лукавый! Лги закосневшим зрячей слепоте. — Зачем мне обманывать тебя, старичок? — рассмеялся нищий, гримасничая. — Ты и сам себя обманешь без меня. — А вот зачем. Тересий протянул руку и коснулся головы дохлой змеи. — О-о-о! — почти сразу добавил слепец. — У тебя хорошая игрушка, Гермий Келлений. Примечание. Келлений — келленец. Прозвище Гермия, Гермеса, родившегося на горе Келлене в Аркадии. Эти змеи дают человеку вдохнуть, а выдохнуть он уже не успевает. Я не удивлюсь, если узнаю, что эти замечательные змеи стали твоей игрушкой на половине их пути в дом амфитриона. А дальше поползли уже совсем другие. «Если узнаешь, — изумился нищий, — а разве ты не знаешь обо всем на свете, мудрый Тересий?» «Нет, — спокойно ответил слепец. — Я не знаю обо всем на свете. Но и ты не всеведущ лукавый, и в этом мы равны. Когда я вернусь домой, я принесу тебе жертву. Прощай. И двинулся по улице, ощупывая дорогу концом посоха. Вскоре его догнал раб, ожидавший в стороне, и привычно подставил плечо под ладонь Тересии. Нищий долго смотрел им вслед. — Твою душу я отведу в Аид с особым почетом, — пробормотал он, швыряя дохлую змею в спину проходившему мимо ремесленнику. — Впрочем, не думаю, что это случится скоро. И побежал прочь, спасаясь от разгневанного прохожего.